Глава седьмая. А я ему и говорю, или товар, или нож в брюхе. Рыдал он, как последняя сука, но все поделки оттолкнул в тот же день. Хриплым прокуренным голосом произнес злорадно оскалившийся мужчина, в облике которого ровным счетом ничего не указывало на то, чем тот занимался. Выручил 1500, и жаловаться на меня некому. Вот так-то. Рава собравшихся вокруг стола людей вторила рассказчику оглушительным смехом, а Эллин, занявший место в самом дальнем углу просторной комнаты, кончиком ногтя оставил на столе еще одну зарубку, коих к нынешнему моменту набралось чуть больше 50. Перерожденный делал это каждый раз, когда местный сброд в очередной раз подтверждал собственную ущербность, но отнюдь не потому, что он хотел что-то кому-то доказать. Просто они с Эридой заключили пари, надеясь таким образом разбавить скуку, сопутствующую всякому длительному ожиданию. Ведь вот уже 5 часов Эллин сидел здесь, наблюдая за одним нервным мужчиной и дожидаясь прибытия знакомой ему девушки. Последние дни были пропитаны вещами довольно рутинными. Немного работы в мастерской и очень много патрулирования в поисках тех людей теневого китежа, о которых знали пленники. Соответственно, и работы с чужими сознаниями было в достатке, что позволило Эллину закрепить приобретенные навыки и окончательно утвердить наиболее эффективный способ ментального воздействия, не оставляющий за собой явных следов. Вот только все эти события были растянуты во времени столь сильно, а банальный перебор десятков и сотен преступников казался перерожденному столь монотонным, что он, нет-нет, да подумывал о том, чтобы отпустить поводья, позволив событиям пуститься вскачь. Но так как Эллин был человеком достаточно рациональным и не слишком склонным к риску, он пока сдерживал себя, придерживаясь плана и понемногу двигаясь вперед. И этот метод принес свои результаты. Копаясь в людском грязном белье, Анимусу повезло наткнуться на знакомое лицо, с которым наемники-культисты совершенно точно взаимодействовали в первом цикле. И пусть ее образ был не самым подробным, люди запоминали все, что видели, но далеко не так точно, как хотелось бы. Такими чертами мог обладать лишь один человек. Вьющиеся каштановые волосы, большие глаза, миниатюрные черты лица и словно стремящаяся все это подчеркнуть выдающаяся фигура. Ирен и здесь могла претендовать на звание первой красавицы города. Правда, ожидания в засаде план не подразумевал, ведь отравительница должна была появиться здесь еще 4,5 часа назад. С одной стороны, прорва времени – но с другой, человек, связанный с культистами, точно так же ждал, твердо намереваясь нанять девушку. Притом он держал свои мысли в узде, монотонно и про себя, бубня о том, что встреча с опасной отравительницей – жестокая необходимость, из-за чего перерожденный так и не смог уловить в его поверхностных мыслях хоть что-то новое для себя. Без полноценного шлема слышать гораздо труднее, как бы невзначай бросила змейка, который Эллин делегировал порядком урезанное вибрационное восприятие. С его помощью она пыталась подслушать, о чем разговаривают скрывающиеся под изолирующими куполами завсегдатаи этого места. Но ты был прав. Благородством здесь и не пахнет. Правда, я сама в это не очень-то и верила. А мне тем временем все труднее контролировать желание выпотрошить его сознание и самостоятельно найти Ирен, недовольно ответил Эллин, оставив на столе еще одну отметину. И здесь, как назло, нет никого, кто представлял бы хоть какой-то интерес. Один только сброд. Таковы были реалии места, в котором собирались преступники, в иерархии китежа, занимающие самую низкую ступень. Не трактир, но и не холодный подвал. Нечто среднее, вобравшее в себя худшие черты обоих прародителей и потому так полюбившееся местным завсегдатаем. Здесь не было ни законов, ни правил. Бал правили деньги с репутацией. Если первые у местных еще водились, то со вторым имелась проблема. Значимые люди сюда просто не заходили, предпочитая вести дела через посредников, вроде того, за которым наблюдал перерожденный. И именно в этот момент мужчина, шарящий за пазухой, резко переменился в лице, вскочил со своего места и ринулся к выходу, витиевато обругав попавшегося под руку пьяницу, умудрившегося надраться даже там, куда пьяных не пускают, а алкоголь не продают в принципе. В свою очередь, Эллин выждал пару секунд, потратив это время на перевод обеспечивающих незаметность техник в активный режим, и бросился вслед за целью, ощущая, сколь стремительно тот движется. Посредник культистов не был обычным человеком, но и анимусом его можно было назвать лишь с большой натяжкой. Все-таки железный ранг — это несерьезно. Единственным весомым плюсом перерожденный считал разве что возможность полноценно пользоваться артефактами, для бесталанных не предназначенными, но при этом не требующими больших сил извне. К таким относилось как подавляющее большинство особых инструментов, так и сенсоры вроде того, что находился сейчас в руках у беглеца. На скорости преодолев несколько поворотов, Эллен практически вылетел на улицу, сбив с ног не заметившего ничего подозрительного охранника. И пока тот пытался понять, что именно произошло, Анимус уже был очень и очень далеко. Посредник двигался на удивление быстро, будто действительно спасался от погони. Вот только Эллен был уверен в том, что раскрыть его не смог бы даже Анимус платинового ранга, ведь повода целенаправленно разбрасываться сложными сенсорными техниками он не давал, а возможности артефакта совершенно точно не могли указать на его присутствие. Если только... Ни на йоту не сбавив темп, Эллен подавил в себе ментальные способности, отключившись от внешнего мира. Посредник все так же был для него как на ладони, так как вибрационная чувствительность вместе с классическим восприятием гарантировали, что тот никуда не скроется, и пропало лишь ментальное давление. Выводы, сделанные Элленом, были предельно просты. Если не существует способа обнаружить привычные всем методы слежки, то однозначно сказать об этом по отношению к менталу было нельзя. Посредник переполошился ровно в тот момент, когда в его руки попал артефакт сенсорной направленности, и назвать это совпадением Эллен не мог. Ведь кроме него за мужчиной никто не следил, уж в этом-то перерожденный был уверен на все 100%. А спустя 2,5 минуты посредник остановился, укрывшись в одном из темных переулков междомов. И состояние его было удручающим. Очевидно, к подобному марафону он оказался совершеннейшим образом не готов, и скорость, за гранью доступной обычному человеку, грозила вот-вот взять положенную плату. К тому моменту, когда Эллен своими глазами увидел посредника, тот уже сидел на земле, спиной опираясь на каменную стену, и пытался влить в себя третий, судя по паре уже пустых склянок, поддерживающий алхимический состав. Такие попытки справиться с отдачей среди слабосилков редкостью не были, но дьявол кроется в деталях. Каждая бутылочка того, что вот так просто тратил этот неприметный мужчина, стоила гораздо больше, чем анимус низшего ранга мог заработать за полгода. «Кх!» С едва сдерживаемыми хрипами посредник поднялся на ноги и, мазнув взглядом по скрывающемуся Эллену, бросил взгляд на свой артефакт, небольшую сферу с инкрустированным блеклым красным камнем. «Сука, столько бабла! Хон, эй, Хон, твою мать!» Последовавшие за руганью крики были обращены к человеку, который, вероятно, должен был находиться за той дверью, в которую отчаянно ломился посредник. Эллен прекрасно видел, что его объект был вне себя от ужаса, и понимал, что, похоже, встречу с Ирен придется отменить. Как финальный штрих, Эллен сбросил всякие ограничения и прикоснулся к поверхностным мыслям посредника. И кристалл артефакта в его руках вспыхнул, вынудив мужчину прибегнуть к крайним мерам. Он мало того, что начал орать еще громче, так еще и начал тарабанить по двери ногой. «Хон, ишака ты гнилой сын!» — скрипнули ржавые петли, и посредник отступил на шаг назад. «Почему так долго? И где этот твой постовой?» «Не ори!» Верзила, которого посредник не стеснялся костерить на все лады, недовольно поморщился. «Отпустил я его. Чего платить за зря, если нас все равно не ищут?» «Ищут, Хон, ищут!» Мужчина миновал дверной проем, и Эллен проскользнул следом, мимоходом приостановив работу сигнальной системы, информирующей о том, сколько конкретно человек пересекли порог. Сенсор светился так, будто в мой череп залез один из тех мозгососов. «Надеюсь, ты сбросил хвост?» «Рвал когти, как не в себя. Эта херня потухла за 3 улицы отсюда и на полсекунды вспыхнула, пока ты, ишачий сын, открывал дверь». Посредник грохнул тусклую сферу на стол. «Понимаешь теперь?» «Сломалась?» «У тебя часто ломалось то, что давали они?» Вопросительно вздернутая бровь отражала крайнюю степень издевки пополам с насмешкой. «Вот и завались тогда. Пошли кого-нибудь к мозговитым, пусть сообщат». Сенсор ярко вспыхнул и тут же погас, а в следующую секунду пудовый кулак Хона врезался в лицо посредника, отбросив того на стену, словно безвольную куклу. При этом брызнувшая кровь Верзилу не остановила, и он, нависнув над потерявшим всякий контроль над силой анимусом, принялся наносить удар за ударом, буквально вбивая уже потерявшего сознание товарища в пол. Откуда-то из недр убежища вырвалась пара воинов, мигом оценивших ситуацию и бросившихся на пошедшего в разнос Хона, а Эллен, силами которого ненависть одного человека к другому была раздута до фантастических размеров, проскользнул за их спины и начал спускаться все ниже и ниже, туда, где ощущалось присутствие еще нескольких человек. «Эллен, это может быть опасно». «Я прочитал все, что необходимо, в голове того верзилы», с ухмылкой ответил перерожденный, миновав последний лестничный пролет. Впереди осталась лишь одна дверь, на этот раз окованная металлом и куда более основательная. Еще 4 человека. Не очень сильные, но гораздо более осведомленные. По крайней мере, так думал этот Хон. Перерожденный намеренно ограничил использование ментальных способностей, резонно предположив, что внутри могут находиться артефакты более чуткие, чем та же сфера, которой пользовались всякие отбросы. Потому-то он и проник сюда, не дожидаясь развязки наверху, чтобы как следует осмотреть место, в котором ему придется учинить резню. В сжатые сроки покопаться в чужой памяти и обставить все так, что другой, возможно, много более опытный ментал не заметит ничего странного и не забьет тревогу? Нет, это практически невозможно. Эллен не считал себя непревзойденным менталом. Даже титул средней паршивости специалиста не принял бы, так как десятилетия практики в защите – это не все направление целиком. По этой причине он изначально не рассчитывал на успешную и, главное, бесследную обработку всех 9 человек, попавшихся ему под руку. Он мог прочесть их память, внести в разум определенные коррективы, но другой анимус, владеющий техниками разума, сразу бы это обнаружил, забив тревогу. А враги, знающие о том, что под них кто-то копает, куда хуже врагов, даже не подозревающих об угрозе. Это факт, который непросто оспорить. Соответственно, и оставлять кого-то в живых для перерожденного не было смысла. Грубая работа с их мозгами сэкономит ему немало времени, а жестокая бойня переведет стрелки на теневой китиш, не привечающий слишком много о себе возомнивших чужаков. И пусть именно эта группа принадлежала китежу, а не пришла извне, они все равно были связаны с культистами. Работали на них, выполняли множество поручений, получали щедрую оплату, и это могло кому-то не понравиться. А уж кому? Пусть сами ломают голову. Не Эллену за них думать. Они возвращаются. Вижу. Вжавшись в стену, анимус пропустил мимо себя обоих охранников, каждый из которых тащил на плече по телу, находящемуся в бессознательном положении, а в случае с посредником – бездыханным. После он точно так же, как и ранее, проскользнул следом за ними, порадовавшись отсутствию второго сигнального контура. Местные полагались лишь на одну сигнализацию, находящуюся снаружи, и в этом была их главная ошибка. «Отслеживая опасность, я займусь остальным. Сделаю». Змейка перехватила управление шлемом, а Эллен начал разгонять аниму в каналах, считанные секунды доведя собственную мощь до пика. Нельзя было точно сказать, когда именно начнется бой, так что приготовиться стоило заранее. «Эти два идиота поубивали друг дружку», — приукрасил действительность смуглый охранник, сгрузив хорошо избитого верзилу на пол. «И что теперь делать? Крыса мертв». «Он пьян?» Невысокая женщина из числа людей, скрывавшихся на нижнем этаже, присела перед Хоном на корточки и принюхалась. «Наверху все тихо, может, пахло чем?» «Тогда и мы бы потравились», — ответил смуглый, пожав плечами. «Яды не могут действовать выборочно». Но крыса что-то орал про светящийся артефакт. За прошедшие полминуты Эллен окончательно удостоверился в том, что сюрпризы его здесь не ждут, вдобавок на глазок определив среди этой пятерки наиболее информированных. Двое отпали почти сразу, так как они исполняли роль личных телохранителей и, вероятно, не знали ничего, что было бы тайной для их хозяев. Крайне властно себя вела женщина, и, что важнее, ее слушались. И именно ее, немного подумав, анимус выбрал первоочередной целью. «Сенсор? Где он?» «Оставили наверху. Да и здесь свои должны быть». Смуглый бросил взгляд в сторону нагромождения каких-то ящиков. «Разве нет?» Из щелей межнеплотно сколоченных досок ударил алый свет, а в следующее мгновение ноги присутствующих здесь людей подкосились. Ментальные техники слабо походили на классические боевые, хотя бы потому, что их можно было направить лишь на конкретный объект. Грубо говоря, ментал формировал множество щупов собственных мыслей, выстреливая ими в сторону цели и избавляясь от тех, которые не закрепились на чужом сознании. Чем дольше велась работа или сражение, тем больше щупов вгрызалось в тело, и тем больший потенциальный урон можно было нанести. Под уроном, конечно же, Эллен имел в виду любое воздействие, будь то чтение поверхностных мыслей или уничтожение структуры разума, сиречь убийства. Но происходила из этого и одна проблема. Потенциал воздействия раскрывался в зависимости от числа закрепившихся щупов, из-за чего идеально воплотить задуманное было непросто. Опасаешься навредить и хочешь лишь оглушить? Может статься, что техника лишь слегка затуманит чужое сознание. Бьешь насмерть, и урона может не хватить просто потому, что большая часть щупов не пробила естественную ментальную защиту. Из-за этого ментал должен был точно анализировать выбранные цели и, конечно же, рисковать. Чем больше опыта и чем выше контроль, тем меньше риска. Но нулевым он никогда не был, из-за чего женщина, получившая самый внушительный удар по мозгам, устояла на ногах и даже успела коснуться сигнального артефакта. К сожалению для нее, Эллен оказался быстрее. Тончайшая нить ядовитой анимы, отрубившая голову одному из воинов, извернулась и перечеркнула запястье преступницы. Жуткий, отражающийся от стен крик так и не нашел выхода, угаснув взаперти. И перерожденный, и баюкающая руку женщина понимали, на помощь никто не прибудет. «Я задаю вопросы, ты отвечаешь. Жизнь не обещаю, но ты сможешь отделаться легкой смертью». Помощница культистов отчаянно закивала. Непонятно, что именно сыграло свою роль. Жуткое выражение на лице подростка, с легкостью убившего пару бронзовых воинов и целую группу, пусть слабых, но все еще анимусов, или все-таки ужасная боль в теле человека, медленно разъедаемого сгустком бурлящей кислоты? Итог один. Ответ Эллен получит даже с большей легкостью, чем планировал изначально. Он заявил о себе как игрок, и события опустились вскачь. Все точно так, как и хотел дважды перерожденный.